Милитаристские и бонапартистские замыслы. В исследовании, финансировавшемся армией США и проводившемся Rand Corporation, Роман Колковец дал анализ отношений между партией и армией в Советском Союзе, отражавший точку зрения военных спецслужб. Интересно отметить, что он выступал в поддержку всех стремлений к профессионализму, милитаризму, аполитичности и привилегиям, имевшим место в Красной Армии, начиная прямо с 20-х годов. Конечно, Колковец нападал на Сталина за подавление буржуазных и милитаристских тенденций. После описания того, как Сталин определял положение в армии в социалистическом обществе в 20-е годы, Колковец писал, цитата, «Красная армия возникла из этого процесса как дополнение к правящей партийной элите. Ее офицерам было отказано в полноте власти, необходимой в военном деле. Они находились в долговременном состоянии неуверенности в своем карьерном росте. Военное товарищество, которое имеет склонность к исключительности, насильственно удерживалось открытым через продуманную систему контроля и идеологической обработки. Сталин затеял большую программу, нацеленную на внедрение в советскую армию современного оружия, оборудования и служб тыла, но он оставался настороженным к склонности военных к элитарности и исключительности, пристрастие к которым росло вместе с их профессиональным возрождением. Все это настолько переполнило Сталина недоверием, что во время обострения опасности войны в Европе он ударил по армии массовыми чистками в 1937 году. Зажатая со всех сторон тайными службами, политорганами, партией и комсомолом, свобода действий военных была жестко ограничена. Конец цитаты. Отметим, что больше всего ненавидит, в кавычках, армия США в Красной армии. Политическое воспитание, идеологическую обработку и политический контроль со стороны политорганов, спецслужб, партии и комсомола. С другой стороны, армия США благосклонно смотрит на стремление к автономности и на привилегии для высших офицеров, элитарность и милитаризм, исключительность. Чистки, которые рассматривал Колковец как этапы в партийной борьбе, направлялись Сталином против профессионалов, в кавычках, и бонапартистов из числа высших офицеров. Эти буржуазные течения смогли себя проявить только после смерти Сталина. Со смертью Сталина и последующим расколом в партийном руководстве ослабли механизмы контроля, и личные интересы и ценности военной верхушки вышли наружу. Широкий круг военных имел своего выразителя интереса в лице маршала Жукова. Жуков был способен избавить военные верхи от всепроникающего контроля политорганов. Он ввел строжайшую дисциплину и разделение на ранги. Он требовал реабилитации военных лидеров, подвергнутых чисткам, и наказания тех, кто их преследовал. Конец цитаты. Во время двух переворотов в верхах СССР Жуков дважды поддержал Хрущева силами армии. В 1953 году – дело Берии, и в 1957 году – дело Молотова, Маленкова, Кагановича. Власов. Но как могли представить себе генералы Красной Армии сотрудничество с Гитлером? Если они и не были хорошими коммунистами, то были ли эти военные хотя бы националистами? Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо ответить на другие вопросы. Почему это предположение должно различаться для Франции и Советского Союза? Не был ли маршал Петен, победитель при Вердене, символом французского шовинистического национализма? Разве не были генерал Вейган и адмирал Дарлан страстными защитниками французского колониализма? Несмотря на все это, все трое стали главными фигурами в сотрудничестве с нацистами. Не будь в Советском Союзе свержения капитализма и жестокой борьбы с буржуазией, разве не имели бы все силы, тоскующие по свободному предпринимательству, дополнительных причин для сотрудничества с немецким энергичным капитализмом? И разве не показала Вторая мировая война, что настроения, представленные во Франции маршалом Петеном, существовали и среди советских офицеров? Генерал Власов играл важную роль в обороне Москвы в конце 1941 года. Арестованный немцами в 1942 году, он стал изменником. Но только 16 сентября 1944 года, после встречи с Гиммлером, ему было дано официальное разрешение на создание русской освободительной армии, первая дивизия которой была образована в 1943 году. Предлагали свои услуги нацистам и другие пленные офицеры. Вот их имена. Генерал-майор Трухин, начальник оперативного отдела Главного штаба Балтийского флота, профессор Академии Генерального штаба, генерал-майор Малышкин, начальник штаба 19-й армии, генерал-майор Закутный, профессор Академии Генерального штаба, генерал-майор Благовещенский, командир бригады, Шаповалов, командующий артиллерией корпуса, и Меандров, командир бригады Жиленков, член военного совета 32-й армии, полковник Мальцев, Зверев, Нерянин и Буниченко, командир 389-й дивизии. Каковы были политические убеждения этих людей? Бывший офицер британских спецслужб и историк Кукридж писал, цитата, «Окружение Власова представляло собой странный сброд. Наиболее интеллигентным из его офицеров был полковник Зыков, еврей. Он был сторонником правых уклонистов Бухарина и в 1936 году был сослан Сталином в Сибирь, где провел 4 года. года. Другой свидетель сталинской чистки, генерал Василий Федорович Малышкин, бывший начальник штаба Дальневосточной армии, он попал в тюрьму во время дела Тухачевского. Третий офицер, генерал-майор Георгий Николаевич Желенков, был армейским политкомиссаром. Они, как и многие другие офицеры, завербованные Геллином, были реабилитированы в начале войны в 1941 году. Конец цитаты. Итак, мы узнаем, что некоторые высшие офицеры, осужденные и высланные в Сибирь, реабилитированные затем во время войны, перешли на сторону Гитлера. Действительно, меры, принятые во время большой чистки, были совершенно оправданы. Объясняя свой переход к нацистам, Власов написал открытое письмо «Почему я вступил на путь борьбы против большевизма». Содержание этого письма весьма показательно. Во-первых, его критика советского режима идентична тому, что говорили Троцкий и правые круги Запада. Цитата. «Я видел, что жизнь русского рабочего очень тяжела, что крестьян силой затягивают в колхозы, что миллионы русских людей исчезли после ареста без всякого суда. Система комиссаров разрушила Красную армию. Безответственность и слежка делают из командира игрушку в руках партийных работников в гражданской одежде или военной форме. Многие тысячи лучших командиров, включая маршалов, были арестованы и расстреляны или высланы в лагеря и никогда не вернулись». Конец цитаты. Заметим, что Власов выступает за профессиональную армию с полной автономией военных, совсем как в предыдущих цитатах из «Исследования американских военных». Затем Власов поясняет, как его поражение вдохновили на переход к нацистам. В следующей главе мы увидим, что Троцкий и троцкисты постоянно использовали пораженческую пропаганду. Цитата. «Я видел, что война проиграна по двум причинам. Нежелание русского народа защищать большевистское правительство и созданная им система насилия и безответственности армейского командования». Конец цитаты. Наконец, используя антикапиталистические разговоры нацистов, Власов объясняет, что новая Россия должна войти в европейскую капиталистическую и империалистическую систему. Цитата. «Мы должны построить новую Россию без большевиков и капиталистов. Интересы русского народа всегда схожи с интересами германского народа и всех других европейских наций. Большевизм отделил русский народ от остальной Европы непроницаемой стеной». Конец цитаты. Солженицын. Мы бы хотели сделать небольшое отступление для Солженицына. Этот человек стал официальным голосом для кучки слуг царского режима, буржуа, спекулянтов, кулаков, сводников, бандитов и власовцев, которые были законно репрессированы социалистическим государством. Солженицын – литературный писака, живший двуличной жизнью во время нацистской оккупации. Шовинист, он ненавидел немецких захватчиков, но еще больше он ненавидел социализм. Поэтому у него нашлось немного неодобрительных слов для генерала Власова, самого известного пособника нацистов. Хотя Солженицын не одобрял союз Власова с Гитлером, он весьма хвалебно говорил о ненависти Власова к большевизму. Генерал Власов сотрудничал с нацистами после того, как попал в плен. Солженицын нашел способ объяснить и оправдать измену. Он писал, цитата, «Вторая ударная армия Власова была в 70 километрах в тылу немецких войск, и затем безжалостное сталинистское командование не смогло найти для усиления его войск ни людей, ни вооружения. Армия была без пищи, и в то же время Власову не дали разрешения на сдачу войск. Теперь это, конечно, было изменой родине, это, конечно, ужасное, самовольное предательство. Но Сталин, ему надо засчитать пренебрежение и беспечность при подготовке к войне, замешательство и трусость в ее начале, бесцельные жертвы целых армий и корпусов только лишь для спасения собственной маршальской формы. Действительно, какую более жестокую измену надо искать у верховного главнокомандующего?» Конец цитаты. Вот так Солженицын защищает предателя Власова от Сталина. Давайте рассмотрим то, что на самом деле произошло в начале 1942 года. Несколько армий получили приказ взломать немецкую блокаду Ленинграда. Но наступление быстро выдохлось, и командующий фронтом Хозин получил приказ от Сталина вывести армию Власова с передовых позиций. Маршал Василевский пишет, цитата, «Власов, не обладавший многими необходимыми качествами командира и будучи на деле нерешительным и трусоватым по природе, был совершенно пассивен. Угрожающее положение, в котором оказалась его армия, деморализовало его до конца, и он не сделал попытки вывести свои войска быстро и скрытно. Я могу с определенным правом подтвердить крайне серьезную озабоченность, которую высказывал Сталин ежедневно о судьбе второй ударной армии и об оказании ей всей возможной поддержки. Об этом свидетельствует целый ряд директив ВГК, которые я лично писал под диктовку Сталина. Власов присоединился к врагу, хотя значительная часть его армии сумела прорваться сквозь немецкие войска и спастись». Конец цитаты. «Русские нанялись в нацистскую армию, чтобы сражаться с советским народом, но, — восклицает Солженицын, — это же преступный сталинский режим вынудил их к тому». Цитата. «Людей побуждало к вступлению во власовские подразделения вермахта только последняя крайность, только предел отчаяния, только неистощимая ненависть к советскому режиму». Конец цитаты. Кроме того, говорит Солженицын, предатели власовцы были больше антикоммунистами, чем пронацистами. Цитата. Только осенью 1944 года начали формироваться дивизии Власова, состоявшие исключительно из русских. Их первый и последний самостоятельный поступок – удар по немецким войскам. Власов приказал своим дивизиям помочь чешским повстанцам. Конец цитаты. Эта сказка повторялась нацистскими и другими фашистскими преступниками во всех странах. Когда германские фашисты были уже на грани поражения, все они вдруг обнаружили свое «национальное и независимое» в кавычках «призвание» и вспомнили о своем «противостоянии» в кавычках Германии, присматривая себе защиту под крылом империализма США. Солженицын не опровергает того, что немцы были фашистами, но они были тупыми и слепыми фашистами. Если бы у них было чуть-чуть побольше ума, немецкие фашисты должны были бы признать ценность их русских братьев по оружию, и они бы дали им некий уровень автономии. Цитата. Немцы по своей полной тупости и переоценке собственных сил разрешили им только умирать за германский рейх, но отвергали их право планировать независимое будущее России. Конец цитаты. Война еще была в разгаре, нацизм еще не был окончательно разбит, а Солженицын уже плакал о бесчеловечной участи арестованных власовцев. Он описывал сцены на освобожденной советской земле. Цитата. «Заключенный, одетый в немецкие форменные брюки, кричал мне на чистом русском языке. Выше пояса он был обнажен, и его лицо, грудь и плечи и спина были в крови, когда сержант-особист гнал его вперед кнутом. Я побоялся защищать власовца перед особистом. Эта картина останется навсегда в моей памяти. Это, помимо всего прочего, есть почти символ ГУЛАГа. Это должно быть на суперобложке этой книги». Конец цитаты. Надо поблагодарить Солженицына за обескураживающую откровенность. Человек, который лучше всего представлял миллионы жертв сталинизма, был нацистский пособник. Тайная антикоммунистическая организация в Красной Армии. В целом, чистки в Красной Армии представляют как акты глупости, произвола, слепых репрессий. Обвинения были подтасованы, дьявольски замышлены для укрепления личной диктатуры Сталина. Где же правда? Конкретный и очень интересный пример можно получить из рассмотрения некоторых важнейших сторон этого вопроса. Полковник Советской Армии Г.А. Такаев дезертировал в Британию в 1948 году. Он написал книгу, озаглавленную «Товарищ Икс. Настоящий золотой прииск для тех, кто хочет попытаться понять всю сложность борьбы внутри большевистской партии». Инженер по аэронавтике Такаев с 1937 по 1948 год был партийным секретарем крупнейшей партийной организации Военно-воздушной академии имени Жуковского. То есть он был в числе руководящих кадров. Когда он вступил в партию в 1933 году в возрасте 22 лет, он уже был членом тайной антикоммунистической организации. Во главе этой организации стоял один из высших офицеров Красной Армии, влиятельный член Центрального комитета большевистской партии. Группа Такаева проводила тайные собрания, принимала резолюции и рассылала своих посланцев по стране. В книге, изданной в 1956 году, он раскрывает политические идеи своей тайной группы. Чтение этой книги о тайной антикоммунистической организации весьма познавательно. Прежде всего, Такаев представляет себя как революционного демократа и либерала. «Мы были, — заявляет он, — врагами любого, кто хотел разделить мир на наших и чужих, на коммунистов и антикоммунистов». Группа Такаева провозгласила идеалы всеобщего братства и расценивала христианство как одну из величайших систем всеобщих человеческих ценностей. Группа Такаева была ярым приверженцем буржуазного режима, установленного февральской революцией. Февральская революция представляла собой проблеск демократии, который говорил о скрытой вере в демократию среди простого народа. Цитата. Печатавшаяся за границей газеты меньшевиков «Социалистический вестник» была популярна в группе Такаева, как и книга «Истоки красного террора» меньшевика Г. Аронсона. Такаев подтвердил связи его антикоммунистической организации и социал-демократического интернационала. Революционное демократическое движение близко демократическим социалистам. Я работал в тесном сотрудничестве со многими убежденными социалистами, такими как Курт Шумахер. Такие имена, как Этли, Бевин, Спак и Блюм, много значат для человечества. Такаев также боролся за права человека, всех антикоммунистов. В соответствии с нашими взглядами, не было более срочного и важного дела в СССР, чем борьба за права личности, писал он. Многопартийность и разделение СССР на независимые республики были двумя существенными пунктами программы заговорщиков. Группа Такаева, большинство членов которой представляли собой националистов, выходцев с Кавказа, выражали поддержку плана Янукидзе, который нацеливался на уничтожение корней и ветвей сталинизма и замену сталинского «реакционного СССР» в кавычках на «свободный союз свободных людей». Страна должна была быть разделена на 10 естественных частей – Северокавказские Соединенные Штаты, Украинская Демократическая Республика, Московская Демократическая Республика, Сибирская Демократическая Республика и так далее. Подготавливая 1939 году план свержения сталинского правительства, группа Токаева была готова искать поддержку извне, особенно от партий Второго интернационала. Должно было быть избрано новое конституционное собрание, и его первой мерой должно было стать прекращение однопартийного правления. Конец цитаты. Группа Токаева, несомненно, была вовлечена в борьбу до конца с партийным руководством. Летом 1935 года мы, оппозиция армейская или гражданская, полностью отдавали себе отчет, что мы вступили в смертельную борьбу. В конечном счете Токаев рассматривал Британию как самую свободную и самую демократическую страну мира. После Второй мировой войны мои друзья и я стали большими ценителями Соединенных Штатов, писал он. Поразительно, что программа Горбачева повторила все слово в слово. Идеи, которые защищались тайной антикоммунистической организацией в 1931-1941 годах, снова появились, но теперь уже в руководстве партии в 1985 году. Горбачев осудил разделение мира на социалистический и капиталистический и обратился к универсальным ценностям, в кавычках. В 1986 году Горбачев положил начало восстановлению отношений с социал-демократией. Многопартийность стала реальностью в СССР в 1989 году. Ельцин как-то напомнил премьер-министру Франции Шираку, что февральская революция принесла «демократические надежды» в кавычках в Россию. Трансформация реакционного СССР в кавычках в «Союз свободных республик» в кавычках же завершилась. Но в 1935 году, когда Токаев боролся за программу, примененную Горбачевым 50 годами позже, он прекрасно осознавал, что он участвует в борьбе не на жизнь, а на смерть с большевистским руководством. Цитата. «Летом 1935 года мы, оппозиция, армейская или гражданская, полностью отдавали себе отчет, что мы вступили в смертельную борьбу». Конец цитаты. Кто входил в тайную группу Токаева? Это были в основном офицеры Красной Армии, часто молодые офицеры, прибывшие из военных академий. Их руководитель, товарищ Икс, настоящее имя никогда не называлось, был членом Центрального комитета в 30-40-х годах. Риц, флотский капитан-лейтенант, был главой тайного движения Черноморского флота. Четырежды исключенный из партии, он смог 4 раза восстановиться. Генералы Осипян, заместитель начальника главного политического управления вооруженных сил, и Алкснис были среди главных лидеров тайной организации. Все они были близки с генералом Кашириным. Все трое были арестованы и расстреляны во время процесса Тухачевского. Еще несколько имен. Подполковник Гай, убитый в 1936 году в вооруженном столкновении с НКВД. Полковник Космодемьянский, сделавший героическую, но преждевременную попытку свергнуть сталинскую олигархию. Генерал-полковник Тодорский, начальник Академии имени Жуковского. И Смоленский, дивизионный комиссар, заместитель начальника академии, ответственный за политическое воспитание. На Украине группу поддерживал Николай Генералов, который встретился с Токаевым во время тайного собрания в Москве в 1931 году, и Ленцнер. Оба были арестованы в Днепропетровске в 1936 году. Катя Окман, дочь старого большевика, вступившего в конфликт с партией в начале революции, и Клава Еременко, вдова украинского офицера морской авиации в Севастополе, обеспечивали связи по всей стране. Во время чистки групп Бухарина, правых уклонистов, и маршала Тухачевского, большинство членов группы Токаева было арестовано и расстреляно. Цитата. Круги, близкие к товарищу Икс, были почти полностью вычищены. Большинство было арестовано в связи с правыми уклонистами. «Наше положение, — писал Токаев, — стало трагическим. Один из наших кадров, Белинский, заметил, что мы сделали ошибку, поверив, что Сталин не способен добиться успехов в индустриализации и культурном развитии. Риц говорил, что он был неправ, что это была борьба поколений и что надо готовиться к тому, что будет после Сталина». Несмотря на свою антикоммунистическую платформу, тайная организация Токаева поддерживала тесные связи с фракцией «коммунистов-реформаторов», в кавычках, партии. В июне 1935 года Токаев был послан на юг. Он дал некоторые комментарии о Янукидзе и Шибалдаеве, двух большевиках, которых обычно считают типичными жертвами сталинского произвола, в кавычках. Цитата. «Одной из моих задач было попытаться отвести угрозу от нескольких лидеров района Азовского и Черного морей и Северного Кавказа, главой которых был Б.П. Шибалдаев, первый секретарь обкома партии и член Центрального комитета. Не то чтобы наше движение было полностью согласно с группой Янукидзе и Шибалдаева, но мы знали, чем они занимались, и товарищ Икс считал нашим революционным долгом помочь им в критический момент. Мы расходились в деталях, но при всем этом они были храбрыми и уважаемыми людьми, которые много раз спасали членов нашей группы и которые имели значительные шансы на успех. 1935 году мои личные контакты позволили мне проникнуть в некоторые совершенно секретные дела, относящиеся к Центральному комитету партии и связанные с Абу Янукидзе и его группой. Документы позволили определить, сколь много знают сталинисты о тех, кто работает против них. Янукидзе был преданным коммунистом правого крыла. Открытый конфликт между Сталином и Янукидзе связан с законом от 1 декабря 1934 года, который вступил в силу сразу после убийства Кирова. Янукидзе позволял работать при себе нескольким людям, которые были технически подготовленными и полезными в обществе, но при этом они были антикоммунистами. Конец цитаты. Янукидзе был помещен под домашний арест в середине 1935 года. Подполковник Гай, руководитель организации Такаева, устроил его побег. В Ростове-на-Дону они провели собрание с участием Шабалдаева, первого секретаря обкома партии, Пивоварова, председателя областного совета, и Ларина, председателя облсполкома. Затем Янукидзе и Гай двинулись на юг, но были задержаны НКВД близ Баку. Гай застрелил двоих, но и сам был убит. Оппозиционная группа Такаева имела также связи с группой Пухарина. Такаев заявлял, что его группа поддерживала тесные связи с другой фракцией в руководстве партии, группой главы службы безопасности Ягоды. «Мы знали силу глав НКВД Ягоды или Берии в качестве не слуг, а врагов режима», писал Такаев. Такаев также писал, что Ягода защитил многих их людей, которые попадали в опасное положение. Когда Ягода был арестован, все связи группы Такаева с руководством госбезопасности были оборваны. Для их тайного движения это было громадной потерей. Цитата. «Возглавляемый теперь Ежовым, НКВД пошел еще дальше. Малое политбюро добралось до заговорческих организаций Янукидзе, Шабалдаева и Ягоды Зелинского и вплотную занялось связями оппозиционеров в центральных органах госбезопасности. Ягода был убран из НКВД, и мы потеряли крепкую опору в нашей оппозиции из госбезопасности». Конец цитаты. Каковы были намерения, планы и деятельность группы Такаева? «Задолго до 1934 года, – писал Такаев, – наша группа планировала убийство Кирова и Калинина, председателя Президиума Верховного Совета СССР. В конце концов, убийство Кирова удалось другой группе, с которой мы имели связи». Конец цитаты. Снова цитата. «В 1934 году был план начать революцию, арестовав целиком весь сталинский 17-й съезд партии. Член нашей группы, Клава Еременко, в середине 1936 года предложил убить Сталина. Она знала офицеров из охраны Сталина. Товарищ Икс отказался и указал, что уже было не менее 15 попыток убийства Сталина, все без успеха, но каждая стоила многих жизни отважных людей. В августе 1936 года мой вывод был таков, что время промедлений прошло. Нам надо немедленно начать подготовку к вооруженному восстанию. Я был уверен тогда, как и сейчас, что если бы товарищ Икс призвал к оружию, то за ним сразу бы пошли многие видные деятели СССР. В 1936 году Алкснис, Осипян, Егоров и Каширин присоединились бы к нам». Конец цитаты. Заметим, что все эти генералы были казнены после разоблачения заговора Тухачевского. Такаев полагает, что в 1936 году у них было достаточно сторонников в армии для того, чтобы преуспеть в перевороте, который, поскольку Бухарин еще был жив, поддержали бы крестьяне. «Один из наших летчиков», в кавычках вспоминал Такаев, «представил товарищу Икс и Алкснису с Осипяном план бомбежки мавзолея Ленина и политбюро. 20 ноября 1936 года в Москве товарищ Икс во время тайного собрания 5 членов организации предложил Демократову убить Ежова во время 8-го чрезвычайного съезда Советов». Цитата. «В апреле 1939 года мы провели встречу лидеров подпольных оппозиционных групп, чтобы оценить положение дома и за границей. Кроме революционных демократов, там присутствовали два социалиста и два правых военных оппозиционера, один из которых называл себя народным демократом-децентралистом. Мы приняли резолюцию, впервые определившую сталинизм как контрреволюционный фашизм, предательство рабочего класса. Резолюция была немедленно передана видным деятелям партии и правительства, и похожие конференции были организованы в других центрах. Мы начали оценку своих шансов в вооруженном восстании против Сталина». Конец цитаты. Заметим, что мысль «большевизм равно фашизм» объединяла советских военных заговорщиков 30-х годов, троцкистов, социал-демократов и западных католиков правого направления. Вскоре после этого Такаев беседовал со Смольнинским. Это псевдоним одного из высших офицеров Ленинградского военного округа о возможности покушения на Жданова. Кроме того, в 1939 году, в канун войны, состоялась еще одна встреча, где заговорщики обсуждали вопрос об убийстве Сталина в случае войны. Они нашли это неподходящим, так как им некем было заменить Сталина во главе государства, да и массы не пошли бы за ними. Когда началась война, Такаеву, который хорошо говорил по-немецки, предложили участвовать в партизанской войне в тылу нацистов. Партизаны, естественно, рисковали своей жизнью каждый миг, постоянно. В то время товарищ Икс решил, что Такаев не должен принять это предложение. Цитата. Мы должны, насколько это возможно, оставаться в главных центрах, быть готовыми взять власть, если режим Сталина рухнет. Конец цитаты. Такаев писал: «Товарищ Икс был убежден, что это был момент истины для Сталина. Жаль, мы не могли видеть в Гитлере освободителя. Следовательно, — говорил товарищ Икс, — мы должны быть готовы к падению режима Сталина, но нам не следует делать ничего, что может ослабить режим». Это обсуждение прошло на тайном собрании 5 июля 1941 года. После войны в 1947 году Такаев был ответственным за переговоры с профессором Танком, специалистом по аэронавтике, пытаясь убедить того приехать в Советский Союз на работу. Цитата. «Танк действительно был готов к работе над реактивным истребителем для СССР. Я обсудил суть дела с несколькими людьми, чье мнение было важным для меня. Мы согласились, что поскольку было бы неверно полагать, что советские авиаконструкторы не смогут разработать реактивный бомбардировщик, это будет не на пользу стране, как это должно было бы быть. СССР, как мы знали, не очень-то боялся внешних врагов, поэтому наши усилия должны быть направлены на ослабление, а не на усиление советского монополистического империализма, в надежде, что этим мы сделаем возможной демократическую революцию». Конец цитаты. Такаев признал здесь, что экономический саботаж был политической формой борьбы за власть. Эти примеры показывают заговорческую сущность тайных групп в армии, прятавшихся внутри большевистской партии, наследники которых увидят признание их идеалов, в кавычках, с приходом к власти Хрущева и их внедрение в жизнь Горбачевым. Чистка 1937-1938 годов. Решение о чистке было принято после разоблачения военного заговора Тухачевского. Открытие такого заговора в командовании Красной Армии, который имел связи с оппортунистическими фракциями в партии, вызвало настоящую панику. В соответствии со стратегией большевистской партии подразумевалось, что война с фашизмом неизбежна. Раскрытие того, что несколько самых важных фигур в Красной Армии и несколько руководителей партии тайно способствовали планам переворота, показало, насколько серьезна внутренняя угроза и что заговорщики имели связи с внешними врагами. Сталин прекрасно понимал, что столкновение Советского Союза с Германией будет стоить миллионов жизней советских людей. Решение физически уничтожить пятую колонну не было знаком диктаторской паранойи, как заявляла о том нацистская пропаганда. Скорее, оно показывало решимость Сталина и большевистской партии противостоять фашизму не на жизнь, а на смерть. Уничтожая пятую колонну, Сталин думал о спасении жизни нескольких миллионов соотечественников, которые пришлось бы отдать, если бы внешняя агрессия получила поддержку в виде саботажа, провокации или внутренней измены. В предыдущей главе мы видели, что кампания против бюрократизма в партии, особенно на среднем уровне, усилилась в 1937 году. Во время этой кампании Ярославский решительно атаковал бюрократический аппарат. Он заявил, что в Свердловске половина членов президиума областного совета не избиралась, а была кооптирована. Московский совет собирался всего раз в году. Некоторые руководители даже не знают, как выглядят их подчиненные. Ярославский утверждал, цитата, «такой партийный аппарат, который должен был помогать партии, зачастую ставит себя впереди партийных масс и партийных руководителей, и еще больше увеличивает разрыв между массами и руководством». Конец цитаты. Гетти писал, цитата, «центр пытался развязать критику аппарата среднего уровня рядовыми активистами. Без официального разрешения и давления сверху сами по себе рядовые члены партии не были способны организовать и поддерживать такое движение против своих непосредственных руководителей». Конец цитаты. Бюрократизм и произвол в подходе к людям в провинциальном аппарате подкреплялся тем, что этот аппарат имел фактическую монополию на опыт администрирования. Большевистское руководство вдохновляло массы на борьбу против этих буржуазных и бюрократических настроений. Гетти писал, цитата, «народный контроль снизу был наивностью. Пожалуй, это была искренняя, но напрасная попытка использовать простой народ для слома закрытых региональных правящих структур». Конец цитаты. В начале 1937 года областные сатрапы, подобные Румянцеву из Западной области, равный по территории западноевропейской стране, не могли быть убраны с поста в результате критики масс. Он был снят сверху за связи с военным заговором, как пособник Убаревича. Цитата. «Два радикальных течения 30-х годов слились в июле 1937 года, и итоговая стихия расстроила бюрократию. Кампания Жданова по партийному возрождению и охота Ежова на врагов сошлись и создали хаотичный популистский террор, изменивший партию. Антибюрократический популизм и террор органов НКВД разрушил конторы и кабинеты, и самих кабинетчиков. Радикализм обернул политическую машину на себя и разрушил партийную бюрократию». Конец цитаты. Борьба против проникновения нацистов и военных заговорщиков, следовательно, слилась с борьбой против бюрократизма и пережитков феодализма. Это была революционная чистка снизу и сверху. Чистка началась кадровым решением, подписанным 2 июля Сталином и Молотовым. Затем Ежов подписал смертные приговоры на 75 950 человек, чья непримиримая враждебность к советской власти была общепризнанной. Крупные уголовные преступники, кулаки, контрреволюционеры, шпионы и антисоветские элементы. объекты. Эти дела должны были рассматриваться тройками в составе секретаря обкома партии, председателя областного совета и начальника областного управления НКВД. Но уже начиная с сентября 1937 года руководство чистки на областном уровне и уполномоченные делегаты руководства партии стали требовать увеличения квоты на расстрел антисоветских элементов. Зачастую чистка проводилась неэффективно и анархически. Уехав от ареста из Минска, полковник Куцнер приехал в Москву, где стал профессором Академии имени Фрунзе. Гетти цитирует показания Григоренко и Гинзбурга, двух противников Сталина. Цитата. «Если кто-либо чувствовал, что его арест неминуем, то он мог уехать в другой город и, как правило, избежать ареста». Конец цитаты. Секретари обкомов старались показать свою бдительность осуждениями и исключениями большого числа низовых кадров и рядовых членов партии. Спрятавшиеся в партии противники вели дело так, чтобы исключить как можно больше коммунистов из партии. Вот что показал один из таких противников, цитата. «Мы стремились исключить всех, кого только смогли. Мы исключали людей, когда не было оснований для этого. У нас была одна цель – увеличить число озлобленных людей и тем самым увеличить число наших сторонников». Конец цитаты. Руководство гигантской многонациональной страной, все еще пытающейся преодолеть свою отсталость, было крайне трудной задачей. Во многих областях стратегии Сталин делал упор на разработку генерального направления. Затем он давал задачу на выполнение одному из своих помощников. Для руководства проведением чистки он заменил либерала Ягоду, который легкомысленно отнесся к некоторым заговорам, на Ежова, старого большевика из рабочих. Но через 3 месяца после начала чистки, проводимой Ежовым, появились сигналы о том, что Сталин недоволен способами проведения операции. В октябре Сталин вмешался для того, чтобы подтвердить доверие руководителям экономики страны. В декабре 1937 года отмечалась 20-я годовщина НКВД. Некоторое время в прессе раздувался культ НКВД, авангарда партии и революции, в кавычках. Сталин даже не дождался следующего значительного события. В конце декабря были сняты с постов 3 заместителя наркома НКВД. В январе 1938 года Центральный комитет принял резолюцию о ходе чистки. В ней подтверждалась необходимость проявлять бдительность и проведение репрессий против врагов и шпионов. Но больше всего критики было уделено фальшивой бдительности некоторых партийных секретарей, которые нападали на массы, чтобы защитить себя. Это начиналось следующими словами. Цитата. «Пленум Центрального комитета ВКПБ считает необходимым обратить внимание партийных организаций и их руководителей на тот факт, что пока они направляют главные усилия на очистку своих рядов от троцкистско-правых агентов фашизма, ими совершаются и серьезные ошибки и искажения, которые мешают делу очищения партии от двурушников, шпионов и вредителей. Несмотря на неоднократные директивы и предупреждения Центрального комитета ВКПБ, во многих случаях партийные организации допускают совершенно неправильный подход и исключают коммунистов из партии в преступно-легкомысленной манере». Конец цитаты. Резолюция показывает 2 главных организационных и политических проблемы, из-за чего чистка уклонилась от намеченных целей. Наличие коммунистов, заботящихся только о своей карьере, и наличие среди кадров внедрившихся врагов. Цитата. «Среди коммунистов существуют еще не раскрытые и замаскированные убежденные карьеристы, которые стремятся стать заметными и продвинуться за счет рекомендаций на исключение из партии, репрессий членов партии, которые стремятся оградить себя от возможной ответственности за недостаток бдительности, прибегая к огульным преследованиям членов партии. Такого рода партийные карьеристы, озабоченные поисками благосклонности руководства, без разбора сеют панические слухи о врагах народа, и на партийных собраниях они всегда готовы поднять плач и стенания об исключенных из партии под разными формальными предлогами или вообще необоснованно. Более того, многочисленным инстанциям известно о скрытых врагах народа, вредителях и двурушниках, организующих с провокационными целями представление лживых письменных показаний против членов партии и под прикрытием «повышения бдительности» в кавычках, добивающихся исключения из рядов ВКПБ честных и преданных коммунистов, стремясь таким путем отвести удар от себя и сохранить свои позиции в партийных рядах. Они пытаются с репрессивными мерами разбить наши большевистские кадры и посеять излишнюю подозрительность в наших рядах». Конец цитаты. Мы бы хотели привлечь теперь внимание к преступному мошенничеству Хрущева. В своем секретном докладе он посвятил целую главу осуждению большой чистки. Цитата. «Используя формулировку Сталина, а именно, что с приближением к социализму мы получим больше врагов, провокаторы, которые проникли в органы госбезопасности вместе с бессовестными карьеристами, начали защищаться от имени партии массовым террором против кадров». Конец цитаты. Читатель видит, что здесь отмечены те же два вида враждебных элементов, о которых Сталин предупреждал в январе 1938 года. Но на самом деле сталинская формулировка была придумана Хрущевым. Да, некоторым коммунистам досталось ни за что, и во время чистки случались и преступления. Но Сталин с высочайшей дальновидностью осудил эти случаи уже через 6 месяцев после начала чистки. 18 годами позже Хрущев будет использовать тех самых провокаторов и карьеристов, осужденных во времена Сталина, чтобы очернить чистки сами по себе и оскорбить Сталина. Вернемся к резолюции января 1938 года. Вот некоторые выводы из нее. Цитата. «Сейчас время понять, что большевистская бдительность состоит главным образом в способности разоблачить врага, независимо от того, насколько хитрым и искусным он может быть, независимо от того, как он спрятался, а не в безразборчивости или в исключениях на всякий случай десятками и сотнями тех, до кого можно добраться. Направление должно быть на прекращение массовых огульных исключений из партии и установление действительно индивидуального и дифференцированного подхода к вопросам исключения из партии или восстановления исключенных людей в правах членства в партии. Направление должно быть на удаление с партийных постов и содержание подотчетными партии тех партийных руководителей, которые не выполняют директивы Центрального комитета ВКПБ, которые изгоняют членов и кандидатов в члены ВКПБ из партии без тщательной проверки всех материалов, и кто допускает случайный подход в работе с членами партии». Конец цитаты. Такаев считал вполне возможным, что антикоммунистические противники партии спровоцировали нарушение закона во время чистки, чтобы дискредитировать и ослабить партию. Он писал, цитата, «Страх быть заподозренным в недостатке бдительности привел фанатиков на местах к осуждению не только бухаринцев, но также сторонников Маленкова, Ежова и даже Сталина. Конечно, невозможно, чтобы их могли подбить на это скрытые оппозиционеры. Берия на закрытой сессии Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии, состоявшейся осенью 1938 года, заявил, что если Ежов и не был добровольным нацистским агентом, то уж невольным их пособником он был наверняка. Он превратил центральные органы НКВД в рассадник фашистских агентов». Конец цитаты. Снова цитата. «Кардинашвили, один из тех, с кем я работал в тесном контакте, разговаривал с Берией как раз перед назначением Берии главой НКВД. Кардинашвили спросил Берию, что если Сталин не ослеп от страха, вызванного столь большим числом казней, то был ли он не осведомлен о том, что террор зашел настолько далеко, что идет уничтожение самих себя. Люди на высших постах удивляются, не проникли ли нацистские агенты в НКВД, чтобы использовать свое положение для дискредитации нашей страны». Берия ответил, что Сталин хорошо знает об этом, но он столкнулся с техническими трудностями. Быстрое восстановление нормальности в централизованно управляемом государстве таких больших размеров, как СССР, было очень непростой задачей. Кроме того, существовала реальная опасность войны, и поэтому правительство должно было быть очень осторожным, чтобы не расслабиться. Конец цитаты. Исправление. 11 ноября 1938 года Сталин и Молотов подписали недвусмысленное решение, положившее конец крайностям, которые имели место во время чисток. Основные операции сокрушение и уничтожение вражеских элементов, проведенные НКВД в 1937-1938 годах, во время которых следственные процедуры и слушания дела были упрощены, показали многочисленные и серьезные недостатки в работе НКВД и прокуратуры. Кроме того, в НКВД проникли враги народа и шпионы иностранных разведывательных служб, как на местном, так и на центральном уровне. Они всеми мерами пытались подорвать расследование. Агенты сознательно искажали советские законы, проводили массовые и неоправданные аресты и в то же время защищали своих пособников, особенно тех, кто проник в НКВД. В работе НКВД наблюдались совершенно недопустимые изъяны везде, где только это было возможно, так как враги народа внедрились в органы НКВД и прокуратуры, используя все возможные методы для отделение работы НКВД и прокуроров от партийных органов, чтобы избежать партийного контроля и руководства и помочь себе и своим пособникам продолжить антисоветскую деятельность. Совет народных комиссаров и Центральный комитет ВКПБ постановили: первое. Запретить НКВД и прокурорам проведение любых массовых арестов или операций по высылке. ЦРК и ЦК ВКПБ предупреждает всех работников НКВД и прокуратуры, что малейшее отклонение от советских законов и директив партии и правительства любым работникам, кем бы он ни был, повлечет за собой самое строжайшее расследование. В. Молотов и Сталин. До сих пор остается много противоречий относительно числа пострадавших в большой чистке. Этот вопрос остается излюбленной пропагандистской темой. Согласно Риттершпорну, 1937-1938 годах во время большой чистки было исключено из партии 278 818 человек. Это намного меньше, чем в предыдущие годы. В 1933 году было исключено 854 330 человек, в 1934 – 342 294, а в 1935 – 281 872. В 1936 году исключено из партии 95 145 человек. Однако мы должны учесть, что эта чистка совершенно отличалась от предыдущих. Большая чистка была направлена на кадровых работников. В предыдущие годы большинство исключенных составляли элементы, ничего общего не имевшие с коммунизмом – преступники, пьяницы и нарушители дисциплины. Согласно Гетти, с ноября 1936 года по март 1939 было немногим меньше 180 тысяч исключенных из партии. Это число учитывает тех, кто затем был восстановлен в партии. Непосредственно перед пленумом 1938 года было подано 53 700 заявлений о неправильном исключении. В августе 1938 года таких заявлений было 101 233. К тому времени из всех 154 933 заявлений партийные комитеты уже проверили 85 273, 54% из которых были признаны правильными. Никакая другая информация не может лучше показать ложь заявлений, что чистка была слепым террором без права на обжалование, организованным неразумным диктатором. Конквист заявляет, что в 1937-1938 годах было арестовано от 7 до 9 миллионов человек. В то время общее число рабочих в промышленности было менее 8 миллионов. Свои данные Конквист обосновывает на воспоминаниях бывших заключенных, которые дают оценку, что в те годы от 4 до 5,5% всего советского народа было заключено в тюрьмы или депортировано. Эти цифры всего лишь плод фантазии, выдумка врагов социализма, твердо намеренных любыми путями нанести урон тому режиму. Их оценки в кавычках не имеют серьезных оснований. Цитата. В отсутствии доказательств все оценки являются одинаково бесполезными. И трудно не согласиться с наблюдением Бжезинского, что невозможно сделать любую оценку, не ошибаясь при этом на сотни тысяч или даже миллионы. Конец цитаты. Теперь мы бы хотели обратиться к теме ГУЛАГа и более общему вопросу о числе заключенных и умерших в трудовых исправительных лагерях. Слово ГУЛАГ означает «главное управление лагерей». Вооружившись научными методами статистики и экстраполяции, Роберт Конквест делает замечательные расчеты. 5 миллионов заключенных в ГУЛАГе в начале 1934 года, более 7 миллионов арестованных в 1937-38 годах, что составляет всего 12 миллионов. 1 миллион заключенных из этого числа казнено, и 2 миллиона умерли по разным причинам за эти два года. Это означает, что в 1939 году в ГУЛАГ было сослано 9 миллионов политических заключенных, не считаясь с нормами закона, в кавычках. Теперь, имея масштабы репрессий, Конквест начинает подсчет трупов. С 1939 по 1953 годы среднегодовая смертность составляла около 10%. Но в эти же годы число заключенных было стабильным, около 8 миллионов. Это значит, что за эти годы в ГУЛАГе сталинизм уничтожил 12 миллионов человек. Братья Медведевы, коммунисты в кавычках школы Бухарина-Горбачева, по существу подтвердили эти обличающие в кавычках цифры. Цитата. В концентрационных лагерях сталинских времен побывало от 12 до 13 миллионов человек. Конец цитаты. При Хрущеве, который вновь пробудил надежды на демократизацию, дело пошло намного лучше. В ГУЛАГе было всего каких-то 2 миллиона, осужденных на основе обычного уголовного права. До некоторых пор никаких проблем. Для наших антикоммунистов все шло прекрасно. Их словам верили. Затем СССР раскололся, и последователи Горбачева смогли добраться до советских архивов. В 1990 году советские историки Земсков и Дугин опубликовали оригинальные, без какой-либо обработки, статистические данные ГУЛАГа. Там были данные о прибытии и уходе всех заключенных до последней персоны. Неожиданные выводы. Эти учетные книги срывают маску учености с исследований в кавычках Конквиста. В 1934 году Конквист насчитал 5 миллионов политических заключенных. На деле их было от 127 до 170 тысяч. Точное число всех заключенных трудовых лагерей, политических и других, было 510 307. Политические заключенные составляли 25-35% от общего числа, примерно 150 тысяч. Конквист добавил 4 миллиона 850 тысяч. Небольшое уточнение. В среднем, считал Конквист, каждый год в лагерях находилось около 8 миллионов заключенных. Согласно Медведевым, 12-13 миллионов. На самом деле число политических заключенных менялось от минимальных 127 тысяч в 1934 до максимальных 500 тысяч в 1941 и 1942 годах. То есть реальные цифры были увеличены исследователями в кавычках в 16-26 раз. Когда среднее число заключенных было от 236 до 315 тысяч, Конквист изобрел в кавычках лишних 7 700 тысяч. Несущественная статистическая ошибка, не так ли? Наши учебники, газеты не дают реальных цифр в пределах 272 тысяч, но везде вы увидите ужас в 8 миллионов. Мошенник Конквист заявляет, что в 1937-1938 годах во время большой чистки лагеря заполнились 7 миллионами политзеков и что в них тогда произошло 1 миллион казней и 2 миллиона других смертей. На самом деле, с 1936 по 1939 год число заключенных в лагерях увеличилось на 477 789 человек, с 839 406 до 1 317 195. Коэффициент мошенничества равен 14. За два года было 115 922 умерших, а не 2 миллиона. К 116 тысячам смертей Конквист добавил 1 884 тысячи жертв сталинизма в кавычках. Горбачевский идеолог Медведев говорит о 12 или 13 миллионах заключенных в лагерях. При либерале Хрущеве там осталось 2 миллиона. Все осуждены не по политическим статьям. На самом деле, во времена Сталина, в 1951 году, когда в лагерях находилось наибольшее количество заключенных за все времена, там было 1 948 158 осужденных по уголовным статьям, сколько и было во времена Хрущева. Политических заключенных было 579 878 человек. Большую часть этих «политических» в кавычках составляли пособники нацистов – 334 538 заключенных за измену. Согласно Конквисту, в 1939-1953 годах в трудовых лагерях был 10% годовой уровень смертности, приблизительно 12 миллионов «жертв сталинизма» в кавычках. В среднем 855 тысяч умерших в год. В действительности же реальное число в мирное время составляло 49 тысяч. Конквист выдумал еще 806 тысяч смертей в год. За 4 военных года, когда нацистское нападение привело к наиболее тяжелым условиям по всему СССР, среднее число умерших в лагерях было равно 194 тысячам. Значит, за 4 года нацисты вызвали 580 тысяч дополнительных смертей, в чем, конечно, виноват был Сталин. Верт, разоблачивший мошенничество Конквиста, поступил еще лучше, поддержав, насколько он мог, миф о преступлении в кавычках Сталина. Цитата. За 14 лет, 1934-1947, было зарегистрировано 1 миллион умерших только в трудовых лагерях. Конец цитаты. То есть Верт также обвиняет социализм за те излишние 580 тысяч смертей, вызванных нападением нацистов. Но вернемся непосредственно к чистке. Одно из наиболее хорошо известных измышлений гласит, что чистки были предназначены для уничтожения старой большевистской гвардии. Даже такой злобный враг большевизма, как Бжезинский, придерживается этой линии. В 1934 году в партии было 126 тысяч старых большевиков, то есть вступивших в партию не позднее 1920 года. В 1939 году их оставалось в живых 125 тысяч. Из них еще состояло в партии 69%. За эти 5 лет падение составило 57 тысяч человек, то есть 31%. Некоторые умерли по естественным причинам, другие были исключены или казнены. Очевидно, что если «старые большевики» в кавычках попали под большую чистку, то это произошло не потому, что они были старыми большевиками, а из-за их политической позиции. Мы заканчиваем словами профессора Гетти, который в конце своей замечательной книги «Начало больших чисток» писал, цитата, «Очевидно, что ежовщина, которую большинство людей и помнит как реальную большую чистку, должна быть переосмыслена. Она не была результатом бесчувственного бюрократического вытеснения несогласных и уничтожением старых революционеров-радикалов. В действительности все могло быть совершенно противоположным. нет противоречия в доказательствах, чтобы утверждать, что ежовщина была скорее крайней, радикальной, даже истерической реакцией на бюрократизм. Окопавшиеся кабинетчики были разгромлены сверху и снизу в хаотических волнах волюнтаризма и революционного пуританства. Конец цитаты. Западная буржуазия и чистки. В общем и целом, чистки 1937-1938 годов достигли цели. Они принесли немало вреда. Было наделано много ошибок, но вряд ли этого можно было бы избежать, имея внутрипартийную обстановку. Большинство сотрудников нацистской пятой колонны сгинули во время чисток, и когда фашисты напали на СССР, в госаппарате и партии нашлось немного предателей. Когда мы слышим социал-демократов, христианских демократов, либералов и других буржуа, рассуждающих об «абсурдном терроре» в кавычках Сталина и «о кровавом деспоте», хочется их спросить, где были они и люди, подобные им, в 1940 году, когда нацисты оккупировали Францию и Бельгию. Подавляющее большинство тех, кто здесь дома осуждал сталинские чистки, активно или пассивно поддерживали нацистский режим, как только он здесь установился. Когда нацисты оккупировали Бельгию, Хедрик де Ман, президент социалистической партии, сделал официальное заявление с восхвалением Гитлера и объявил, что приход гитлеровских войск означал освобождение рабочего класса. В манифесте к членам Бельгийской рабочей партии, опубликованном в 1940 году, Деман писал, цитата, «Война привела к разгрому парламентарных режимов и капиталистической плутократии в так называемых демократических странах. Для рабочего класса и социализма это падение дряхлеющего мира далеко от того, чтобы быть катастрофой. Оно явилось освобождением. Открыт путь для решения двух важнейших вопросов, выражающих стремление народа – европейский мир и социальная справедливость». Конец цитаты. В курсах истории они уже разбили наши перепонки скандальной ложью о Сталине, но они ничего не рассказывают нам о президенте Бельгийской социалистической партии, большом критике сталинских чисток, который приветствовал нацистов в Брюсселе. Хорошо известен факт, что не только Хендрик де Ман, но и Ахил ван Акер, будущий премьер-министр демократической в кавычках Бельгии, тоже сотрудничал с нацистами, как только они пришли. Когда мы слышим этих людей, говорящих о том, что чистки, организованные Сталином, были преступны и абсурдны, мы понимаем, те, кто готовился сотрудничать с нацистами, были из того же самого семейства, что и большинство жертв чисток. И во Франции подавляющее большинство социалистов, членов парламента, голосовало за передачу всей полноты власти Петену и помогало ему установить продажный режим Виши. Далее, когда нацисты оккупировали Бельгию, сопротивления почти не было. Первые недели и месяцы не было и признаков сопротивления. Бельгийские буржуа, почти все до единого, сотрудничали с нацистами, и массы подчинились и молча приняли оккупацию. Французский автор Анри Амуру смог написать книгу под названием «40 миллионов петенистов». Сравним теперь это с Советским Союзом. Как только нацисты ступили на советскую территорию, они столкнулись с людьми, военными и гражданскими, готовыми к борьбе насмерть. Чистки постоянно сопровождались кампанией политической и идеологической подготовки рабочих к войне с агрессорами. В своей книге об Урале американский инженер Скотт хорошо описал, как проводились такие кампании на заводах Магнитогорска. Он писал, как партия разъясняла рабочим международное положение в газетах, на семинарах, используя фильмы и театр. Он рассказал о глубоком эффекте такого воспитания рабочих. И это так, потому что чистки и воспитательная кампания, сопровождавшие их, были тем, что советский народ счел необходимым для укрепления стойкости. Если бы не было этой непреклонной воли к сопротивлению нацистам всеми доступными средствами, то очевидно, что нацисты смогли бы взять Сталинград, Ленинград и Москву. Если бы нацистская пятая колонна смогла бы уберечь себя, то она бы нашла поддержку среди пораженцев и капиталиционистов в партии. Если бы сталинское руководство было свергнуто, то Советский Союз капитулировал бы, как Франция. Победа нацистов над Советским Союзом немедленно помогла бы сторонникам Гитлера среди британской буржуазии, еще достаточно сильной после ухода Чемберлена, выхватить власть из рук группы Черчилля. Нацисты могли бы, видимо, господствовать во всем мире.